Глава 7. Тионгу было плохо, очень плохо. Несмотря на то, что теперь у него действовали ноги и, наконец, перестала мучить жажда. Плохо было не физически, а морально и страшно. И вообще, взять хотя бы то, что он лишился своего тела. Во-первых, это было непонятно, а оттого опять же страшно. Кто мог такое сотворить? Зачем? Ведь это же теперь навсегда. Во-вторых, с этим телом ему было непривычно и неудобно, тяжелое, неповоротливое, неуклюжее. Конечности словно налились свинцом. Такое ощущение, что кости гораздо толще, чем были у него раньше и совсем не полые внутри. Пальцев всего 5, неудобно ими браться и держать в них что-либо. Глаза в темноте не видят, это вообще никуда не годится, особенно сейчас, в полумраке туннеля. Теперь сама ситуация. Откуда взялся этот Сом? Теперь уже очень сомнительно, что он с Ранаса. Говорит, с земли, из какой-то зоны. Причем продолжает считать, будто там до сих пор и находится. Но ведь на самом деле они сейчас находятся на Тохосе. Ведь он, Тионг, вышел из анабиоза в той же камере, где его оставил отец. И лифт был тот же самый, и коридор наверху. Не могла же вся гора целиком перелететь на другую планету, на эту, как ее... Землю. Проще предположить, что прилетел как раз Сом. Это не противоречит здравому смыслу. Тахосянские ученые когда-то вплотную приблизились к идее осуществления межпланетных полетов. Но ведь не мог же Сом забыть про такой перелет. Или мог? Мало ли что случилось в пути. Космическое излучение, травмированная долгим полетом психика, просто головой при посадке ударился. Но это все равно не объясняет того, почему Тионг стал похож на пришельца, почему они с Самом заговорили на одном неизвестном обоим ранее языке, и почему туннель вдруг закрылся каменной стеной. Неужели Сом прав, и психика повреждена как раз у него, у Тионга? Это все бы расставило по местам, а возникновение проблемы легко объясняет лишь долгое пребывание в анабиозе. Или даже не так. Скорее всего, он сейчас лежит вышедший из строя анабиозной установки, не проснувшийся до конца, находящийся в предсмертной коме, и видит финальный бред агонизирующего мозга. Да-да, это единственное реальное объяснение происходящему, то есть не происходящему, а окажущемуся. Так что бояться нечего, не считая, конечно, близкой смерти. Во всяком случае, бояться того, что он якобы сейчас видит и слышит, совершенно бесполезно. А раз так, отчего бы не поучаствовать напоследок в этих безумных играх разума, стать хотя бы чуточку похожим на бесстрашных крылатых предков. Когда бояться нечего, это совсем легко и даже интересно. И в самом деле стало гораздо легче. В конце концов, что он сейчас умирает, не самое худшее. Плохо, если бы он корчился в болезненных муках, а так? Скоро все потонет в вечной темноте и не будет уже совсем ничего. Ни боли, ни страха, ни голода, ни жажды. Отпадет потребность в принятии каких бы то ни было решений, в поиске ответов на сложные вопросы, в беспокойстве за дальнейшую судьбу. «Эй! Чего застыл, как сопля на морозе?» — вывел Тионга из задумчивости окрик Сама. «Запоминаю то, что ты сказал про гранату и пистолет», — решил подыграть своему воображению тахосианин. И этому начало нравиться. Он решил даже немного пошалить и выдал. Хочется поскорее применить эти знания в деле. «Скоро применишь», — с откровенным удивлением посмотрел на него псевдопришелец. «Так нет же никого впереди». «Нет, так будут», — буркнул Сом, которого, судя по всему, тоже озадачило бездействие противника. «Я полагаю, тут дело такое, ковать твою медь. Стервы, ну, то есть ублюдки из группы Семки Стеринова, которые нас поджидают». Напоролись на этот выход случайно, скорее даже кто-то один из них. Сунулся в дырку, ничего со света-то не увидел, ну и дал очередь для острастки, а скорее для своего успокоения. А потом свалил. Может, за остальными поперся. Лучше быть готовым к худшему, валять твою клять. Мне только одно репу дербанит. Из чего он, паскуда анальное, стрелял? «Пистолет так не стреляет?» — спросил Тионг. «Пистолет не так. Так стреляет автомат или, по-буржуйски если, штурмовая винтовка. Ну, пистолет-пулемет еще. А у тебя что?» «У меня автомат. АКС-74У». «Ну так вот». «Что вот? Компот тебе в рот. Это не из калаша стреляли, и вообще не из того, что я знаю. А у стерв были калаши. И мне, валять твою клять, сильно не нравится, когда мне что-то непонятно. «Так пойдем и узнаем, кто там такой и из чего он стреляет», — сказал Тионг, очень довольный собственной смелостью, несмотря на то, что он хорошо понимал ее природу. «Эпический опус, а ты чего таким прытким стал?» — подозрительно глянул на него Сом. «Непонятно мне что-то. А я же говорю тебе, не люблю непонятного». «То есть мне нужно хныкать и звать папу?» — хмыкнул Тахаосианин. «Во всяком случае, это бы меня не удивило. Ну да ладно, может, это у тебя адреналин в жопе взыграл. Такое с новичками бывает. Пошли, ковать твою медь. Только на рожон не лезь, вояка. Адреналин тебе дырки в шкуре не залепит». Напарники, крадучись вдоль самой стены и держа на изготовку оружия, двинулись к выходу. Первым шел, разумеется, Сом, поэтому из-за его спины Тионгу не все было видно. И появление в пятне света силуэта противника он проморгал, услышал лишь резанувшую по ушам очередь. И тут же, следом совсем рядом, вторую. Тахаосианин не сразу понял, что это ответил сталкер. Впрочем, он это быстро увидел, поскольку Сом уже стоял не перед ним, а лежал на полу туннеля и поливал выход из-за КСУ. Тионг увидел так же, как лезут в этот вход враги. Один, второй, третий, четвертый. Дальше считать ему помешал Сом, который, на миг обернувшись, рявкнул. «Ложись, тук тебя в так, и готовь гранату! Их тут как мух на тухлятине!» «Что, кольцо выдергивать?» — заволновался Тахаосианин. «Усики пока разогни, кольцо не трогай!» — бросил в ответ сталкеру между выстрелами по врагу. «Скажу, когда!» Стрелял он хорошо, это понял даже Тионг, который видел настоящую стрельбу впервые в жизни. Да и трудно было не понять, ведь нападающие валились один за другим, не успевая пробежать по туннелю десяток шагов. Конечно, были и такие, что, невзирая на прямые попадания, продолжали двигаться, хотя уже не так рьяно. Однако их в конце концов настигала печальная участь. «А если у него кончатся патроны?» — подумал Тахаосианин, разгибая стопорные усики. И Сом, буквально услышав его мысли, перестал стрелять и крикнул. «Дергай кольцо и бросай гранату! Мне магазин нужно сменить!» Тионгу опять стало страшно. Очень сильно, да испаренно и дрожа. Он разом забыл, что все это не по-настоящему, что это лишь предсмертный бред. Рядом щелкнула о стену пуля, каменным осколком больно чиркнула по щеке. Ойкнув, Тионг инстинктивно мазнул тыльной стороной ладони по лицу. Глянул на руку и снова ойкнул. Та была в крови. Тахаосианину стало дурно, зашумело в ушах, в глазах замелькали цветные круги. «Падаю», — мелькнула не очень логичная мысль, он ведь и так лежал. Из надвигающегося обморока его вывел гневный окрик Сама. «Йодистый калий, ты что там, обосрался? Бросай гранату, тук тебя в так!» От испуга Тёнг едва не швырнул гранату сразу, не выдернув кольца. Опомнился в последнее мгновение. А когда исправил оплошность и вновь замахнулся для броска, увидел, что нападающий уже совсем близко. Им опять завладела паника. Они ближе 30 метров. Если кину в них, то зацепит нас. Но все-таки сработали остатки логики. Если забросить гранату за спины врагов, осколки и вонзятся в эти спины. РГДшка едва не выскользнула из потевшей руки. Бросок получился неуклюжим, граната, вряд ли преодолев и 20 метров, перелетела через головы первых двух атакующих и ударила в лоб третьему. «Эх, в глаз не попал», — успел подумать Тахаосианин, прежде чем в туннеле грохнуло так, что вмиг заложило уши. На голову посыпалась каменная крошка, по руке шлепнуло чем-то влажным. Зажмурившийся при взрыве Тионг открыл глаза и посмотрел на ладонь. Та была испачкана синим. А вот рядом... Рядом с рукой лежала еще одна рука, но какая? Больше всего она походила на узловатый, с морщинистыми наростами обрубок дерева, буро-зеленый, с пятью растопыренными пальцами ветками. Каждую суставчатую ветку венчал острый черный коготь, длиной чуть ли не в треть самого пальца. И эти когтистые, пальцеподобные отростки судорожно сгибались и разгибались, словно пытаясь схватить свою жертву. Тионгу вновь сделалось дурно. И опять ему не дал вырубиться Сом. «Молодец, солить твою плешь!» Сквозь вату в ушах услышал он голос сталкера. «На еще гранату! Хренач гадов!» Напарник бросил ему РГДшку, а сам, поменяв уже магазин, снова принялся поливать все лезущих и лезущих в тоннель противников свинцовым душем. Враги, разумеется, тоже не прекращали стрелять. Но занятому новой гранатой Тионгу было некогда обращать на это внимание. Да и вообще, обалдевший, испуганный, все еще находящийся на грани обморока, он словно выпал из реальности. Причем Тахасянин уже напрочь забыл, что по всем недавним умозаключениям он сейчас не обретался ни в какой реальности. Трясущимися пальцами, на ощупь, в глазах все еще плавали цветные круги, он разогнул усики, выдернул кольцо и наугад швырнул гранату вперед. Дальнейшие события и вовсе превратились в полный сумбур. Стрельба, взрывы, вспышки, свист пули и осколков, сыплющаяся отовсюду каменная крошка и пыль заполнили собой сознание Тахасианина. В себя он пришел от наступившей вдруг тишины и с недоумением уставился на зажатый в руке пистолет со странно выдвинутым стволом. Тионг поймал себя на том, что все еще нажимает на спусковой крючок, только Макарыч отказывается почему-то стрелять. «Сломался!» — пожаловался он ухмыляющемуся сталкеру. «Сам ты сломался, ковать твою медь!» — ответил Сом. «Ты просто все патроны выщелкал!» «Куда выщелкал?» «А вон в них!» — мотнул головой сталкер. Тахасянин посмотрел вперед. Каменный пол туннеля до самого выхода был завален телами. «Это все я? То есть мы?» — заморгал пораженный Тионг. «Нет, это дядя нам помог валять твою клять». «Какой дядя?» «Я уже не знаю, какой у тебя дядя». Не отрывая взгляда от светлого пятна входа, поднялся на ноги сталкер. «У меня его нет, одни тети». «У меня тоже нет. А почему ты думаешь, что это был мой дядя?» «Потому что задавал такие же дурацкие вопросы, эпический опус. А вот ты для первого раза показал себя молодцом. Честно скажу, не ожидал». «Нет-нет, погоди». Тоже встал с пола Тахасянин. «Так что все-таки с дядей? И куда он делся? Его убили?» «Я удивляюсь, почему не убили нас», — обведя взглядом груду тел, буркнул Сом. «Такое ощущение, что они и стрелять-то не умели, или специально мимо целились. И, скорее всего, второе — ссолить твою плешь, потому что не попадать тоже надо уметь. А нас при такой плотности огня ни одна шальная пуля не задела». «Меня задело!» Вспомнив о своем ранении, потрогал Тионг щеку, но тут же признался. «Только, наверное, камень, а не пуля». «Ну что ж, ковать твою медь, с боевым крещением тебя. А сейчас побудь здесь, я схожу к выходу, гляну, что там». «Нет-нет, я с тобой», — испугался Тахасянин. «Сказал же, здесь стой», — рыкнул Сом и чуть мягче добавил. «Ты безоружный, а у меня еще с полрожка патронов осталось. Потом вооружимся». «Вон здесь сколько этого добра!» — кивнул он на автомата поверженного противника. Тионг снова посмотрел на мертвых врагов. Впрочем, некоторые тела еще шевелились. Тахасянин вспомнил оторванную руку, у которой дергались пальцы, и его едва не вырвало. И этот внезапный приступ тошноты, а также соднящая царапина на щеке чувствовались настолько реально, что Тионг засомневался в своей теории об агонизирующем сознании. Но если все это происходит с ним в действительности, то что же тогда такое бред? Нет, реальностью это быть никак не могло, потому что такого не бывает в принципе, даже в сказках, даже в легендах о временах крылатых предков. Какая-то внезапная мысль царапнула по краешку сознания, но поймать ее Тахасянин не успел. «Тимоха, иди сюда!» — послышалось издали. Силуэт сама виднелся на светлом пятне возле самого выхода из туннеля. Задумавшись, Тионг не заметил, как туда добрался напарник. Осторожно переступая через распластанные тела, через подрагивающие конечности, Тахасянин пошел по туннелю. Пару раз он едва не упал, поскользнувшись на блестевшей повсюду синей жидкости, заменяющей, видимо, неведомому врагу кровь. На сами тела Тионг старался не смотреть. Глянул один раз и больше не захотел. Настолько неестественно мерзким показались ему мертвецы. Однако стоило ему добраться до Сама, как тот именно это и начал. «Йодистый калий, ты только посмотри на эти рожи! Вот уж уроды так уроды! Кто они такие, валять твою кладь?» Тахасянин на миг перевел взгляд на распростертое рядом с выходом тело. Хорошо освещенное, оно выглядело омерзительно. Лицо, словно кора старого дерева, было изборождено трещинами. Бугрилось шишками, сочилось из глубоких пор мутной слизью. Один глаз, багровый, как тахасианское солнце, выпирал из глазницы кровавым пузырем. Другой же едва поблескивал между рваными складками толстых век. Тионг снова почувствовал дурноту, и на сей раз его бы наверняка стошнило, не будь желудок пустым. «Это разве не твои знакомые?» Подавив рвотный позыв, выдохнул тахасианин. «Какие знакомые? Стервы, что ли?» Удивленно посмотрел на него Сом. «Нет. Они, конечно, твари, но выглядели все-таки краше. А эти? Эти же не люди. Не заметил разве? Я, конечно, слышал всякие сталкерские байки о том, что в зоне есть обитатели, но раньше только ржал над брехунами. А теперь? Вот и ты, солить твой плешь, все гундел тут, в зону не верил. А что это может быть, если не зона, не ее эпический опус проделки? Одно не пойму. Откуда у зоны автоматы? Да еще не пойми, какие». Сталкер наклонился к убитому и снял с его шеи автомат. Внешне, на взгляд Тионга, мало отличимый от Самовского. Почти то же самое выдал и сталкер после того, как повертел в руках оружие, чем-то пощелкав, что-то сняв с него и вновь поставив на место. «Очень интересно, валять твою кладь, ведь калаш калашом, тот же принцип действия, те же основные узлы, только все какое-то не то. Другие размеры, другие стандарты, даже патроны не то ни сё. Ни 7,62, ни 5,45, ни 5,56, как у буржуев. И маркировка не пойми, что за хрень. Не видал никогда таких кракозявр. Будто специально сделали какую-то пародию-хренодию. Тук тебе в так. Вот только на кой маракой не допру? Да и кто ковать твой медь сделал? Что же я, крышей поехал? Зона все может. Не такие еще закидоны устраивала. И все-таки Тионг сумел различить в голосе сталкера некоторые нотки сомнения. Все-таки в оружии, как понял уже тахасианин, сталкер был дока. А тот, между тем, буркнул себе невнятно под нос. «Может, и впрямь посещение?» «Да ну, тук тебе в так, не смеши мою жопу!» И тут же по-обычному громко и уверенно сказал. «Значит так, солить твою плешь. Нам все равно, из каких нестандартов стрелять. Калибр тоже похрен. Тут у каждого подсумки с магазинами. Берем каждый по тарахтелке и по паре подсумков, усек?» «А это?» — протянул тахасианин ПМ. «Этим в ближайшее время только орехи колоть. Давай сюда». Сом забрал у Тионга пистолет, дал ему автомат, который только что осматривал, и пошел к дальним телам, чтобы взять такой же себе. Уже отойдя, обернулся. «И вот что еще. Напялим на себя их прикид, чтобы издали нас за своих приняли». «Что напялим?» Почувствовав, как на макушке зашевелились волосы, промычал тахасианин. «Их комбезы! И маскировка, и вообще! Ты обратил внимание, какие у них комбезы?» Тионг не обратил на это внимания, он вообще старался не смотреть на жуткие трупы. Так он и ответил сталкеру. «А напрасно не обратил», — сказал тот. «У них ткань хамелеон. Валять твою кладь! Я слыхал о таких разработках, но вижу впервые». «Это как?» — спросил Тионг не из интереса, а лишь бы что-то сказать. Помыслить о том, чтобы снять с убитого урода одежду и надеть ее на себя, он просто не мог. «Она становится того же цвета, как и то, что за тобой. А это еще и текстуру повторяет. Так что становишься почти невидимым. Если бы эти уроды не против света на нас перли, а встретились при нормальном освещении, нам бы с тобой не сладко пришлось». «Но я все равно не буду это надевать, противно же!» Однако Сом и слушать ничего не хотел. Благо, что раздел двоих мертвецов сам, выбрав наиболее целые и чистые комбинезоны. Один протянул тахасианину. «Надевай, солить твою плешь, тоже мне, чистоплюй брезгливый, тук тебя в так. Пуля-то хоть и дура, а тобой не побрезгует». «А можно прямо на мою одежду, сверху?» Сглотнул комок тошноты Тионг. «Дело твое. Хоть прямо, хоть криво, если сопреть не боишься. Ну да не сильно жарко вроде. Я тоже, пожалуй, поверх натяну, чтобы свое в руках не таскать. Жаркостей не ломит, а руки в бою должны быть свободными, ковать твою медь». «В каком бою?» — насторожился тахасианин. «А в любом. Думаешь, мы этих слизняков морщинистых побили и все?» «Там тоже зона», — кивнул Сом на выход. «А в зоне каких только подарков не бывает, сам теперь знаешь. И там еще стервы, тоже не забывай. Мы, правда, вышли хрен знает откуда. Не узнал я что-то местности. Но кота с ребусом все равно искать надо. Так что... А что там за местность? Заинтересовался Тионг. Выгляни да посмотри, ответил сталкер и крикнул рванувшему к выходу тахосянину. Только переоденься сперва, тук тебе в так. Тионг, забыв о брезгливости, быстро натянул комбинезон мертвого чужака, перекинул за спину автомат, прицепил к поясу поданные сталкером подсумки с магазинами и, наконец-то, вышел наружу. Посмотрел вокруг, и челюсть непроизвольно поползла вниз. Внизу, у подножья горы, простиралась переходящая в густой лес зеленая долина, настолько зеленая, что казалась нарисованной яркими красками. Различимые издали большие деревья показались тахосянину незнакомыми, хотя с такого расстояния он мог и ошибаться. Но дело было не в этом. Дело было в том, что никакой цветущей долины тут быть не должно, а уж леса с вековыми деревьями и подавно, ведь гора анабиозной камеры стояла в безжизненной пустыне. Но и это еще не самое страшное. За сотню или сколько там лет климат мог поменяться. Мог вырасти лес, могли даже сдвинуться горы и поменять течение реки, измениться могло все, за исключением солнца. Нет, оно, разумеется, тоже меняется, но только не за сотню и даже не за тысячу лет. Нужны тысячи тысячелетий, чтобы из большого и красного оно превратилось в маленькое и желтое. «Это не Тохос», — выдохнул Тионг, забыв о предупреждении сама. Однако, выбравшийся вслед за ним наружу сталкер, вопреки своему обещанию, хрюкать не стал. Напротив, даже обрадовался. «Ну, наконец-то, солить твою плешь!» Знать, свежий воздух на больные мозги подействовал. Землянин поднял с земли несколько камешков и разбросал их перед собой по неширокой дуге. Поднял еще и стал бросать на пару метров дальше. «Зачем ты это делаешь?» Не выдержал тахосянин. «Затем, что зона, валять твою кладь. А в зоне имеются аномалии, например, комариная плешь». «Та, которую солить?» «Можно и посолить, только вкуснее она от этого не станет. Что такое гравитация, знаешь?» Тионг подумал и сказал. «Это сила притяжения между телами». Сом рассмеялся. «Это такое с чем другим перепутал», — сказал он. «А гравитация, тук тебя в так, это сила тяжести. Земля все к себе притягивает, потому и в Австралии кенгуру в космос не валятся. А в комариной плеше эта гравитация такая, что попади в нее, сразу лепешкой станешь. И вот чтобы ею не стать... Я, прежде чем вслепую ломиться, камни впереди себя кидаю. Если камень не так полетит, значит, там аномалия есть. Усек?» Тахосянин кивнул и тоже принялся собирать камешки.